Деревня Балахан оказалась убогим собранием глинобитных домишек, в которых обитало около 40 жителей. Но все они бежали еще несколько дней назад. Единственным строением, которому исполнилось меньше 100 лет, была Малазанская арка, за которой начинался Аронский тракт. Широкая насыпная военная дорога, проведенная по приказу Дассема Ультера в самом начале завоевания семи городов. По сторонам от тракта тянулись глубокие канавы, а за ними высокие плоские земляные отвалы, на которых росли, на всем отрезке в 10 миль, два строгих ряда кедров, привезенных с равнины Гелиин у Клотарского моря. Старейшина Кхиранов подошла к Дукеру и колдунам, которые стояли во главе толпы людей перед аркой. «Плата получена, и все договоренности между нами исполнены». «Прими нашу благодарность, старейшина», — сказал историк. Она пожала плечами. «Просто сделка, солдат. Не нужны слова благодарности». «Верно, не нужны, но все равно сказаны». «В таком случае, пожалуйста». «Императрица услышит об этом, старейшина, в самых уважительных словах». В этот миг она отвела глаза, заколебалась, но все же сказала. «Солдат, большое войско приближается с севера. Наши воины в заслоне увидели пыль. Войско идет быстро». «Понимаю. Возможно, кто-то из вас и успеет». «Да уж, лучше успеть». «Солдат». «Да, старейшина». «А ты уверен, что Арен откроет для вас ворота?» Дукер горько рассмеялся. «Об этом я буду думать, когда доберусь туда». «В этом есть своя мудрость». Она кивнула, затем собрала поводья. «Прощай, солдат». «Прощай». Кхерант Хобри уехали, исчезли за 5 минут. Повозки сопровождал внушительный отряд. Дукер оглянулся на море беженцев, которое вынужденно разлилось даже за пределы маленькой деревушки. Он приказал идти быстро, мучительно быстро, день и ночь напролет, делая только самые краткие привалы. Но смысл приказа был явно понят всеми. В безопасности они окажутся только внутри мощных стен Арена. Осталось 3 лиги. Идти придется до самого рассвета. И каждая лига тяжелого марша замедляет отстающих. Но какой у меня еще выбор? Михил, скажи виканцам, вся колонна должна выйти на тракт до заката. Для этого все средства хороши. Только не убивать и не калечить. Если беженцы забыли, что вас нужно бояться, напомните им. «У нас всего 30 всадников», — напомнила ему бездна. «И все они молоды». «Возмущенная молодежь? Ну, вот им возможность выпустить пар». Аронский тракт поначалу даже способствовал их усилиям, поскольку первая его треть, известная среди местных жителей как Скат, представляла собой мягкий спуск к равнине, на которой стоял город. На востоке параллельно дороге тянулась гряда конических холмов, которая сходила на нет лишь в 1000 шагов от северной стены Арона. Эти холмы насыпала не природа. Это были братские могилы, десятки захоронений, которые появились после того, как жителей города истребили во времена Кэлленведа Таланемассы. Ближайший к Арону курган был и самым большим. В нем покоились останки правящих родов, святого защитника и фалахдов. Дукер оставил Нехила во главе авангарда и поехал к самому хвосту колонны, где бездна и трое виканцев уже охрипли, пытаясь заставить самых слабых и медленных беженцев ускорить шаг. Задача была душераздирающей. Позади оставались тела тех, кто умирал на ходу, не выдержав темпа. Не было ни времени их хоронить, ни сил нести с собой. На северо-востоке туча пыли все время увеличивалась, приближалась. «Они не пошли по дороге», — выдохнула бездна, развернув коня, чтобы оглянуться на пыль. «Идут по равнине. Медленнее, намного медленнее». «Но по карте так ближе», — ответил Дукер. «Холмы там не отмечены». «Да, неимперские карты показывают равнину. Курганы появились слишком недавно». «Следовало бы ожидать, что у Корбала будет малазанская карта». «Похоже, все-таки нет. И это одно может нас спасти». Но Дукер и сам слышал неискренность в этих словах. Враг был чересчур близко. Меньше 1/3 лиги, по прикидкам историка. Несмотря даже на курганы, кавалерия преодолела бы это расстояние меньше, чем за час. От головы колонны послышались виканские боевые кличи. «Они увидели Арн», — сказала бездна. «Нихил мне показал, что видит его глаза». «Ворота?» Она нахмурилась. «Закрыты». Дукер выругался. Подъехал на своей кобыле к отстающим. «Город уже виден!» — закричал он. «Немного осталось! Шевелись!» Эти слова историка вызвали неведомо откуда взявшийся прилив энергии. Он почувствовал, затем увидел, как волна прокатилась по массе людей. Они немного ускорили шаг под влиянием надежды и страха. Историк развернулся в седле. Туча пыли уже нависала над коническими курганами. Ближе, но совсем не так близко, как следовало бы ожидать. «Бездна, на стенах Арана стоят солдаты?» «Да, яблоку негде упасть». «Ворота?» «Нет». «Как далеко от головы колонны?» 1000 шагов, люди уже побежали». «Да что же они там свихнулись совсем, худ забирай». Дукер снова посмотрел на тучу пыли. «Фенеровы копыта, бездна, бери виканцев, скачите к Арану». «А ты?» «Худ со мной, скачи, спасай своих детей». Она помедлила, затем развернула коня. «Вы!» — рявкнула колдунья трем юным виканцам. «За мной!» Дукер смотрел, как они гонят уставших лошадей вдоль края долины, мимо спотыкающихся, шатающихся беженцев. Колонна растянулась по тракту, быстроногие вырвались далеко вперед. Историка окружали старики, каждый шаг давался им с трудом и мукой. Многие просто останавливались и садились на обочине, чтобы дождаться неизбежного. Дукер орал на них, угрожал, но все без толку. Он увидел ребенка, едва ли 18 месяцев от роду. Девочка ковыляла с вытянутыми ручками, не плакала, погрузившись в жуткое молчание. Дукер подъехал ближе, склонился в седле, поднял ребенка на руки. Маленькие ручки вцепились в лохмотья, которыми стала его рубаха. От армии преследователей его и хвост колонны отделяла теперь только одна, последняя гряда холмов. Движение не замедлялось, и это было единственным свидетельством того, что врата Арана наконец распахнулись, чтобы впустить беженцев. «Либо так, либо они просто растекаются обезумевшей отчаянной толпой вдоль стены. Но нет, такое предательство было бы уже просто безумием». И вот, наконец, он увидел в 1000 шагов впереди Арен. Обрамленные мощными башнями северные ворота распахнулись на 3/4 своей высоты. Последняя, нижняя четверть, превратилась в бурлящую, толкающуюся, вопящую толпу, где люди вылезали друг на друга от панического ужаса. Но напор был слишком велик, чтобы образовался затор. Словно гигантская пасть, Арон проглатывал беженцев. По обеим сторонам колонны скакали виканцы, пытались утихомирить человеческую реку. И среди них Дукер увидел людей в форме аронского гарнизона. А как же армия? Армия первого кулака. Они стояли на стенах, смотрели. Ряды и ряды лиц. Люди теснились на всем протяжении северной стены. Роскошно одетые личности занимали платформы на привратных башнях, смотрели на изголодавшуюся, оборванную, вопящую толпу, которая штурмовала ворота города. Внезапно среди последних беженцев, которые еще были способны двигаться, возникли солдаты городского гарнизона. Дукер видел, как угрюмые стражники там и здесь подхватывали людей и трусцой несли их к воротам. Заметив солдата с капитанскими знаками отличия, историк подъехал к нему. «Ты, возьми этого ребенка!» Капитан поднял руки, принял все еще молчащую, перепуганную малышку. «Ты Дукер?» — спросил он. «Да. Ты должен немедленно доложить обстановку первому кулаку, вон там, на левой башне». «Этому ублюдку придется подождать», — прорычал Дукер. «Сперва я прослежу, чтобы внутрь вошли все растреклятые беженцы. А теперь беги, капитан. Только скажи сперва, как тебя зовут. Может, мать или отец этого ребенка еще живы?» «Кеннеп, сэр. Я об этой девочке позабочусь, слово даю». Солдат замешкался, затем высвободил одну руку и схватил Дукера за запястье. «Сэр, что? Простите нас. Ваша преданность отдана городу, который вы поклялись защищать, капитан». «Я знаю, но солдаты на стенах, они стоят так близко, как только им разрешили, и они этим отнюдь недовольны. Тут они не одиноки. А теперь иди, капитан Кеннеп». Тукер был последним. Когда ворота наконец опустели, ни одного живого беженца за стенами не осталось, если не считать тех, кого он видел вдалеке на дороге. Они так и сидели на камнях, сдерживали последнее дыхание. Слишком далеко, чтобы забрать, и было ясно, что аронские солдаты получили четкие приказы по поводу того, насколько они могут уходить от ворот. В 30 шагах от створок Дукер, под взглядами стоявших в проеме стражников, в последний раз повернул коня. Он смотрел на север. Туча пыли уже поднималась над последним, самым большим курганом, а затем выше, на сияющее копье вихря. Мысленный взор унес его дальше, на север и на восток, за реки, через равнины и степи, к городу на другом берегу моря. Но это мало что дало. Слишком много следовало осознать, слишком быстро, слишком стремительно случился конец этого невозможного, калечащего душу похода. Цепь трупов длиной в сотни лиг. Наверное, это выше моего понимания, да и, наверное, любого из нас. Он развернул коня, посмотрел на распахнутые ворота, на стражников под аркой. Они расступились, чтобы открыть проход. Дукер пришпорил кобылу. Он не обратил внимания на солдат на стенах, даже когда из глоток их вырвался, словно высвободившийся зверь, торжествующий клич. Тени бесшумными волнами текли по бесплодным холмам. Еще некоторое время Абт не сводила блестящего взгляда с горизонта, а затем опустила вытянутую голову, чтобы взглянуть на мальчика, который сидел у ее передней лапы. Он тоже рассматривал зловещий ландшафт владений тени. Его собственный единственный фасетчатый глаз поблескивал под выступающей лобной дугой. Спустя долгое время он поднял голову и встретил ее взгляд. «Мама, это наш дом?» – спросил он. На расстоянии дюжины шагов зазвучал голос. «Мой коллега постоянно недооценивает естественных обитателей этих владений. Ага, вот и ребенок». Мальчик повернулся и увидел, что к ним подходит высокий, одетый в черное человек. «Аптори», – продолжил незнакомец, – «великодушное преобразование этого мальца, с какими бы благородными намерениями это ни делалось, оставит шрам в его душе в последующие годы». Абт прощелкала и прошипела в ответ. «Однако добилась ты прямо противоположного, госпожа», — заметил человек, «ибо теперь он не принадлежит ни к тому, ни к другому». Демоница вновь заговорила. Человек склонил голову на бок, пристально посмотрел на нее, затем криво ухмыльнулся. «Какая самонадеянность!» Его взгляд упал на мальчика. «Ну хорошо», — он присел на корточки. «Здравствуй». Мальчик робко ответил на приветствие. Бросив последний раздраженный взгляд на Абт, человек протянул ребенку руку. «Я дядя Котильон». «Не может так быть», — заявил мальчик. «Вот как? И почему же?» «Глаза. Они у тебя другие, махонькие, и вдвоем пытаются смотреть как один. Они, наверное, слабые. Когда ты подходил, ты прошел через каменную стену, а потом деревья, будто знать не знаешь о призрачном мире и его праве быть здесь». Глаза Котильона удивленно распахнулись. «Стена? Деревья?» Он взглянул на Абт. «Он лишился рассудка?» Демоница отвечала долго. Котильон побледнел. «Худо в дух!» Наконец пробормотал он и снова посмотрел на мальчика. Ошеломленно. «Как тебя зовут, парень?» «Панек». «Имя, значит, у тебя есть. Скажи, что еще, кроме имени, ты помнишь о своем другом мире?» «Я помню, как меня наказывали. Мне сказали не отходить далеко от папы». «А как он выглядел?» «Я не помню. Я вообще не помню лиц. Мы ждали, что они с нами сделают, а потом нас увели, детей. Солдат толкнул папу, потащил его в другую сторону. Я должен был оставаться с ним, а пошел с другими детьми. Они меня наказали. Всех детей наказали за то, что мы не делали, как нам велели». Котильон прищурился. «Не думаю, чтобы у твоего отца был выбор, панок. Но враги тоже были отцами, понимаешь? И мамами, и бабушками. Они все так на нас злились. Они забрали нашу одежду, наши сандалии. Все у нас забрали, так злились. А потом нас наказали». «И как же они это сделали?» «Прибили к крестам. Долгое время Котильон молчал. Когда он заговорил, голос его был до странности невыразительным. «Значит, ты это помнишь?» «Да, я обещаю делать, что велят, всегда. Все, что скажет мама, обещаю». «Панек, послушай дядю внимательно. Вас наказали не за то, что вы не слушались. Послушай, это тяжело, я знаю, но попробуй понять. Они сделали тебе больно потому, что могли, потому что рядом не оказалось никого, кто сумел бы их остановить. Твой отец попытался бы, он наверняка и пытался, но, как и ты, он был беспомощен. Мы здесь, твоя мама и дядя Котильон, мы здесь для того, чтобы ты больше никогда не оказался беспомощным, понимаешь?» Панек посмотрел на мать. Она тихо щелкнула. «Ладно», — сказал мальчик. «Мы будем учить друг друга, парень». Панек нахмурился. «А чему я могу тебя научить?» Котильон поморщился. «Научишь меня тому, что видишь здесь, в этом владении. Твой призрачный мир, то есть, конечно, обитель тени, старое место, которое осталось здесь». «То, через что ты ходишь и не видишь?» «Да. Я-то всегда гадал, почему псы никогда не бегают по прямой». «Псы? Ты с ними познакомишься рано или поздно, Панек. Миленькие собачки, все до одного». Панек улыбнулся. Сверкнули острые клыки. «Я люблю собак». Котильон едва заметно вздрогнул, затем сказал. «Уверен, они тебя тоже полюбят». Он выпрямился и обратился к Апт. «Ты права, одна ты не справишься. Дай нам сам Манасом подумать об этом». Он снова посмотрел на мальчика. «У твоей мамы сейчас другие дела. Долги, по которым нужно расплатиться. Пойдешь с ней или останешься со мной?» «А куда ты пойдешь, дядя?» «Другие дети расположились неподалеку. Поможешь мне их обустроить?» Панек заколебался, затем ответил. «Я хочу с ними снова увидеться, но не прямо сейчас. Я пойду с мамой. Нужно присмотреть за человеком, который ее попросил нас спасти. Она так объяснила. Я хочу с ним познакомиться. Мама говорит, что ему все время снится наша первая встреча». «Неудивительно», — пробормотал Котильон. «Как и меня его пугает беспомощность. Ладно, тогда до скорой встречи». Он в последний раз переключил внимание, долго смотрел в единственный глаз Апт. «Я взошел, госпожа, чтобы бежать от кошмара чувств». Он поморщился. «Представь себе мое удивление от того, что ныне я благодарю тебя за эти цепи». Панек спросил. «Дядя, а у тебя есть свои дети?» Тот поморщился, отвел глаза. «Дочь в некотором роде». Он вздохнул и криво усмехнулся. «Боюсь, мы с ней поссорились». «Ты должен ее простить». «Ах ты наглец! Ты сам сказал, мы должны учить друг друга, дядя». Котильон пораженно посмотрел на мальчика, затем покачал головой. «Не мне тут нужно прощать или не прощать, к сожалению». «Тогда мне надо с ней поговорить». «Что ж, все возможно». Апт заговорила. «А вот эта госпожа была уже попросту грубо». Он отвернулся и запахнулся в плащ. Через полдюжины шагов он остановился и оглянулся. «Передавай Каламу привет». Миг спустя его окутали тени. Панек продолжал смотреть вслед Котильону. «Он что, заправду думает, что его никто не видит?» — спросил он у матери. Смазанная цепь тихо забринчала, уходя в черную масляную воду. Затычка бросила якорь в гавани Малаза, в сотни ярдов от причала. Пригоршня тусклых огоньков отмечала ближние к морю улицы Нижнего квартала, где среди старых складов теснились таверны и жилые дома, выходившие к порту. На севере высился холм, где жили богачи и аристократы. Крупные усадьбы вплотную примыкали к отвесному склону, вдоль которого петляла лестница, ведущая в паяце в замок. В самой старой крепости огней почти не разглядеть, но Калам видел, как на ветру тяжело хлопает знамя. Было слишком темно, чтобы различить цвета. Тяжелое предчувствие дрожью пробежало по телу от вида этого флага. «Кто-то там есть, кто-то важный». Позади возились моряки, ворчали, потому что поздний час не позволит им сразу же выбраться в город. Капитан Порта лишь утром сядет в шлюпку, чтобы осмотреть корабль и проверить, все ли моряки здоровы. Не привезли с собой заразу или что-то подобное. Полуночный колокол пробил свою атональную ноту всего несколько минут назад. Салкалан все рассчитал верно, чтоб ему провалиться. По плану он никак не должен был попасть в Малас. Калам изначально собирался подождать скрипача в Унте, где потом они смогли бы довести до ума детали. Быстрый Бен настаивал, что сапер сможет пройти через мертвый дом, но, по своему обыкновению, на прямые вопросы отвечал уклончиво. Калам рассматривал дом как вариант для поспешного отступления, если что-то пойдет не так, и даже в этом случае как крайнюю меру. Азаты ему никогда не нравились, убийца не верил в силы, которые казались такими благотворящими. Дружественные ловушки всегда оказывались намного опаснее откровенно враждебных. Позади воцарилась тишина, и убийца на миг подивился, как быстро сон сморил матросов, разлегшихся на верхней палубе. Затычка стояла неподвижно, такелаж и корпус привычно поскрипывали. Калам оперся о планширь на баке, не сводя глаз с города и темных силуэтов кораблей у пирса. Имперский причал располагался справа, там, где отвесный склон уходил в море. Никаких судов там не было. Он подумывал взглянуть на темное крыло знамени над замком, но не стал. Слишком темно. Да и воображение всегда оживлялось от мыслей о худшем из неизвестного. А потом до Калама начали долетать звуки с моря. Еще один корабль осторожно идет во тьме. Еще один поздний гость. Убийца посмотрел на свои ладони, лежавшие на планшире. Казалось, они чужие. Блестящая темно-коричневая кожа, бледные шрамы тут и там. Не его руки, а жертвы чужой воли. Калам стряхнул с себя это чувство. До него донеслись запахи города. Обычная портовая вонь, нечистоты и гниль. Соленые воды моря смешиваются со зловонной речушкой, которая впадает в бухту. Калам снова посмотрел на темную, кривозубую ухмылку припортовых зданий. В нескольких кварталах на углу между убогими домишками и рыбными лотками стоял мертвый дом. Жители города его обходили и старались даже не упоминать о нем. По виду дом казался просто заброшенным. Двор зарос сорняками, грубо отесанные черные камни заплели вьющиеся растения. Свет никогда не зажигался в провалах окон парных башенок. Если кто и сможет пробиться, то скрипач. Этот ублюдок всегда был словно заговоренный. Всю жизнь в саперах, а у саперов свое, шестое чувство. Что бы он сказал, если бы стоял сейчас здесь, рядом со мной? Не нравится мне это, Лам. Что-то тут не так. Шевели-ка руками. Калам нахмурился, снова посмотрел на руки. Захотел оторвать их от планшири. И не смог. Он попытался отступить от борта, но мускулы отказались подчиняться. Под одеждой выступил пот, заблестел капельками на тыльной стороне ладони. Рядом зазвучал тихий голос. «Такая ирония судьбы, друг мой. Видишь ли, тебя предал твой собственный разум. Могучий, грозный разум Калама Михара». Салкалан облокотился о планширь рядом, разглядывая город. «Я так долго тобой восхищался. Ты ведь настоящая легенда. Лучший убийца, которого только имели когти. И потеряли». «А, такая потеря для большинства мучительна. Если бы ты захотел, Калам, мог бы сейчас командовать всей организацией. Да, конечно, Шик возражал бы, и я не буду спорить, в некоторых отношениях он тебя заметно превосходит. Он бы меня убил в первый же день. Неважно, насколько был не уверен в том, какую степень опасности я представляю». Салкалан помолчал и добавил. «Но все равно, нож на нож, ты лучше его, друг мой. И опять ирония, Калам. Я прибыл в семь городов не для того, чтобы найти тебя. Да мы и вовсе не знали о твоем присутствии. Пока я не встретился с одной дамой из красных клинков, если быть точным. Она за тобой следила от самого Эрлитана. Еще до того, как ты передал книгу Шаик. Кстати, ты знал, что привел красных клинков прямо к этой старой ведьме? Знал, что они смогли ее убить? Эта дама была бы сейчас со мной, если бы не пренеприятнейшее происшествие в Арене. Но я предпочитаю работать один. Салкалан, признаюсь, я горжусь этим именем. Но здесь и сейчас тщеславие требует, чтобы ты узнал мое настоящее имя. Жемчуг». Он помолчал, огляделся и вздохнул. «Ты меня напугал лишь однажды, когда намекнул, что быстрый Бен прячется в твоем багаже. Я чуть не запаниковал тогда, пока не понял, что если бы это было правдой, я был бы уже мертвым. Он бы меня вынюхал и скормил акулам. Тебе не следовало уходить из когтей, Калам. Мы не слишком хорошо воспринимаем отказы. Императрица хочет тебя видеть, знаешь ли, даже поговорить с тобой. Прежде чем заживо освежевать, я полагаю. Увы, все ведь не так просто, верно? И вот мы достигли финала. Боковым зрением Калам увидел, что он обнажил кинжал. Есть у когтей нерушимые законы, как ты понимаешь. Один из них ты наверняка еще не забыл. Клинок вошел в бок Каламу с глухой далекой болью. Жемчуг выдернул кинжал. Нет, не смертельно. Просто много крови. Чтобы тебя ослабить, если можно так сказать. Малас сегодня удивительно тих, тебе не кажется? И закономерно. Что-то носится в воздухе. Все карманники, грабители и воры это почувствовали и решили залечь на дно. Три пятерни ждут тебя, Калам. Мы, когти, сами разбираемся со своими членами. Жемчуг подхватил убийцу под руки. Ты очнешься, когда коснешься воды, друг мой. Не спорю, плыть тебе будет нелегко, особенно если учесть твои доспехи. И от крови одна морока. Эта бухта печально известна акулами. Но я в тебя верю, Калам. Знаю, что ты доберешься до берега. По крайней мере, туда. А потом... Что ж... Убийца почувствовал, как его переваливают через борт. Он уставился на черную воду внизу. «Очень-очень жаль капитана и его команду. Но ты ведь понимаешь, у меня нет выбора. Прощай, Калам Михар!» С тихим всплеском убийца упал в воду. Жемчуг смотрел вниз, пока волны не улеглись. Его уверенность в Каламе пошатнулась. Все-таки он ведь в кольчуге. Затем коготь пожал плечами, вытащил пару стилетов и развернулся к неподвижным фигурам на верхней палубе. «У доброго человека всегда работы вдоволь, увы», — проговорил он и сделал шаг вперед. Фигура, которая выступила из тени перед ним, была огромной, угловатой и черной. На вытянутой голове мерцал единственный глаз, а на шее сидел всадник с лицом, которое можно было принять за насмешку над ликом его скакуна. Жемчуг отступил на шаг и улыбнулся. «А, какая возможность отблагодарить тебя за помощь против симаков! Я не знал тогда, откуда ты явился, не знаю и теперь, как и зачем ты прибыл сюда, однако прошу принять мою благодарность». «Калам», — прошептал всадник, — «он был здесь только что». Жемчуг прищурился. «А, теперь понимаю. Ты следил не за мной, верно? Нет, конечно, нет. Как глупо с моей стороны». «Что ж, отвечая на твой вопрос, дитя, Калам отправился в город». Закончить он не успел. Демон рванулся вперед. Жемчуг нырнул под взмах челюстей, только чтобы попасть под удар передней лапы. Коготь отлетел на 20 футов и врезался в старую шлюпку. Боль. Плечо выбило из сустава. Жемчуг перекатился, заставил себя сесть. Он смотрел, как демон подходит ближе. «Похоже, я встретил себе равного», — прошептал Жемчуг. «Хорошо». Он сунул руку за пазуху. «Попробуй вот это». Крошечная бутылочка разбилась о палубу между ними. От осколков повалил дым, начал сгущаться. «Кенрилах, похоже, рвется в бой, верно?» Жемчуг поднялся на ноги. «Что ж, думаю, я оставлю вас с ним наедине. Сам я до смерти хочу взглянуть на некую таверну в Малазе». Он взмахнул рукой, открылся путь, накрыл когтю, а когда схлопнулся, жемчуга уже нигде не было видно. Апт смотрела, как обретает форму имперский демон. Существо вдвое тяжелее ее, могучее, звероподобное. Ребенок наклонился и похлопал Апт по плечу. «Давай мы быстро закончим с ним, ладно?» Капитан очнулся под звуки взрывов и треск дерева. Он заморгал во тьме, а под ним бешено качалась затычка. На палубе послышались крики. Со стоном капитан заставил себя вскочить с постели. Почувствовал ясность в уме, которой не знал долгие месяцы. Свободу действий и мысли, которая недвусмысленно говорила ему, что влияние жемчуга исчезло. Он добрался до двери каюты. Руки и ноги ослабели от долгой неподвижности и вывалился в коридор. Выбравшись на палубу, он обнаружил себя в толпе перепуганных матросов. Два жутких создания сошлись в бою прямо перед ними. Больший из противников уже превратился в массу изорванной плоти, ибо не мог превзойти молниеносную скорость врага. Отчаянными взмахами огромной двулезвийной секиры он уже разбил палубы и планшир в щепки. Еще раньше он перерубил мачту, и хотя та еще стояла, запутавшись в такелаже, брус опасно наклонился, и под его весом накренился весь корабль. «Капитан! Заставь ребят вытянуть шлюпки на корму палет! Оттуда их спустим!» «Есть!» Заместитель первого помощника стал выкрикивать команды, затем снова обернулся, чтобы улыбнуться капитану. «Рад, что ты снова с нами, Картер!» «Заткнись, Палет! Мы в Малайзии, а я ведь утонул много лет назад, помнишь?» Он прищурился, глядя на борьбу демонов. «Этого затычка не выдержит». «Но сокровище...» «К худу! Мы ее потом поднять сможем, если только живыми останемся. Давай-ка теперь поможем парням со шлюпками. Мы воду набираем и быстро идем на дно. Храни нас, Беру! В море же полно акул!» В 50 ярдах от них капитан быстроходного торговца стоял рядом со своим первым помощником и пытался разглядеть, что же происходит. «Табань весла», — сказал капитан. «Есть». «Корабль идет на дно. Собери людей, спускай спасательные шлюпки». По палубе позади застучали конские копыта. Оба развернулись. Первый помощник вышел вперед. «Эй, ты что вытворяешь, клянусь Майлем? Как ты вообще этого треклятого коня вытащила на палубу?» Женщина подтянула подпругу, затем взлетела в седло. «Прости», — сказала она, — «но я не могу ждать». Матросы и морпехи бросились в рассыпную, когда она пустила коня вскачь. Жеребец подлетел к планширю и прыгнул во тьму. В следующий миг послышался громкий всплеск. Первый помощник с отвисшей челюстью посмотрел на капитана. «Вызывай корабельного мага и выведи ему козу», — рявкнул капитан. «Что?» «Если кто такой отчаянный или глупый, чтобы сотворить то, что она только что сотворила, мы должны помочь, чем только сможем. Прикажи корабельному магу разогнать акул и все остальное, что там ее может поджидать. И живо!»